Глава 31. Ченнинг Райнер. Харлин посадили на недельный больничный, и, к сожалению, если я мог пропустить занятия, для спортсмена это не редкость, а вот тренировки — нет. К тому же у нас совсем скоро состоится несколько выездных игр — Солт-Лейк-Сити, Сиэтл и Темпе. И мы обязаны все быть в форме, я не исключение. Черт возьми, я тот, кто должен жить на поле. Если я вернусь в НФЛ, то должен находиться точно в такой же форме, как и был. А в большой игре тренировки куда жестче и интенсивнее, чем в стенах университета. Да и здесь не стоит речи об огромных деньгах, что крутились в НФЛ. И единственное, о чем я жалею, что на ближайшие игры с нами поедет команда черлидеров Адрианы. «О боже, Ченнинг!» вскрикивает та самая Адриана, когда я бесцеремонно вторгаюсь в ее спальню. Здесь я был украдкой год назад, и, собственно, ничего не изменилось. Все как и было. Фотографии Адрианы, вырезки из журналов с ее изображением, увековеченные все показы мод, кубки, награды и медали за участие в конкурсах. Если ее спортивные заслуги были благодаря ей самой, то вот всего остального она добилась благодаря мне и моей игре в НФЛ. Стоило ей раз выйти со мной в свет, как она сразу приобрела иной статус. Уже не капитана черлидеров, а невесты, мать его, грёбаного квотербека калифорнийских рейнджеров, что подкинуло ее звездность до небес. Со всех сторон посыпались предложения, и если б я знал, какая она сука... Хотя чего кривить душой, я знал, какой была Адриана. Раньше ее никто не трогал, она мирно варилась в своем гнилом болоте, а стоило ковырнуть змеиное гнездо, как со всех щелей полезло все дерьмо. Я думал, Харлин всего лишь дочь каких-то бизнесменов и совершенно не мог предположить, что ее отец — Нэш Олдридж. Мировая звезда, еще один рок-идол, нисходящий с пьедестала уже 20 лет. И станет такой же легендой, как Лэп Зеппелин или Айра Смит. И Рокси Девон. Когда я вернулся домой загуглить мать Харлин. Рокси написала множество песен, постоянно крутящихся на слуху. Да что на слуху? Даже в моем плейлисте, уж не говоря о нескольких песнях ее отца. И при этом Харлин вела себя так, будто была не дочерью знаменитостей, а просто соседской девчонкой, бьющей морду любому, кто ее обидит, и не бегущей к папочке за помощью. Она смело смотрела в опасности в лицо и, если бросала вызов, то не бежала в кусты. Адриана — дочь неудавшейся модели, сделавшей кучу пластических операций, вовсе утратившей свою уникальность и ставшей абсолютно никому не нужной. И теперь она вечно тусуется на вечеринках в попытках выбиться в высший свет. И отца, кому принадлежит автосалон Бентли и один из элитных салонов красоты. «Что ты здесь делаешь?» — кричит она, вскакивая из-за туалетного столика. «Ты знаешь, сюда нельзя!» «Мне плевать!» — рычу. «Я пришел предупредить тебя». Адриана вытягивает свои губы, заполненные гиалуроновой кислотой, делая их трубочкой, и протягивает. «Ух, да, ну конечно. Твоя прекрасная изнеженная принцесса прибежала тебе жаловаться». «Изнеженная принцесса? Это уж точно не Ахарлин. Кем она и была, так грёбаным драконом. Или такой принцессой, от которой пришлось бы спасать дракона». Я хмурю лоб. На что Харлин должна была жаловаться? Черт возьми, о чем сейчас говорила Адриана? Я сжимаю кулаки. Я никогда не испытывал яростные потребности ударить девушку. Единственное, кто вызывал во мне желание придушить, это Харлин. И то мое желание придушить граничило с желанием ее трахнуть. Так что я не знаю, чего жаждал больше, одного или другого. «О чем ты говоришь?» Цежу я сквозь зубы свои слова. «Если я ударю Адриану, это мне не сделает чести, и мне даже не станет легче, а лишь навешает ярлыков. В моем списке уже имелся один слизняк Брэдли, и не стоит его пополнять женскими именами. Если твоя принцесса не жаловалась тебе...» «О чем ты говоришь, Адриана?» Я хватаю девушку за плечи и встряхиваю так, что ее позвонки сами пересчитываются на раз-два. «Я предупредила, чтобы она не лезла куда не следует», шипит она. «Мотоцикл — это твоих рук дело?» Я еще сильнее вцепляюсь пальцами в плечи девушки, точно коршун когтями. «Прекрати, ты делаешь мне больно!» — вскрикивает она и пытается вырваться. «Какой мотоцикл? Ты поехал крышей!» «Я сделаю еще больнее, если ты не скажешь, кто ее сбил». «Ах, вот оно что!» — улыбается Адриана. «И как я мог трахать эту суку? Как?» «Мне нужно было не только сдавать анализы крови, но и проверить чертову голову!» «Карма еще та сука!» «Даже не думала, что ей так быстро прилетит ответочка!» «Кто здесь сука, так это ты, Адриана!» «Я не виновата, что Вселенная любит меня, а не эту шлюху!» «Если ты еще раз так назовешь Харли, то я превращу твою жизнь в ад!» Я толкаю девушку на кровать. «Как ты думаешь, кого пресса любит больше, тебя или меня?» «Ты свое имя сделала благодаря мне, и благодаря мне из тебя сделают посмешище. И если отец Дюка узнает, что это твоих рук дело, деньги твоего дорогого папочки не спасут твою сучью задницу, Адриана. Молись, чтоб все твое дерьмо не вылезло наружу, и запомни, если ты еще раз хоть тронешь пальцем Харли, я клянусь, я каждый твой палец переломаю, ты поняла?» «Ты совсем тронулся, Ченнинг?» — вскакивает она с кровати и толкает меня в грудь. «Она тебя опоила какой-то отравой, что ты готов даже поднять на женщину руку?» «Где ты здесь видишь женщину?» — рычу я. «Я лично нет, я вижу мразь. И если ты женщина, то жалко ее подобие». «Ну подумаешь, ее кто-то сбил. Мотоцикл... На мотоцикле была моя сестра!» Я стискиваю челюсть, и желваки начинают ходить на скулах. А Харли была без шлема. «Тебе охренеть, как повезло, что Харли осталась жива. Иначе бы ты сейчас не говорила». «Я подам на тебя в суд за угрозы!» — кричит Адриана. «Давай, иди, беги!» «Расскажи, какая ты бедная и несчастная. Иди еще поплачь своим жалким подружкам-шлюшкам, кто с большей радостью подставлял свою задницу, лишь бы я обратил на них внимание. Давай, иди!» — машу я руками в сторону двери. «Но когда все дерьмо всплывет, я посмотрю, на чьей стороне будет суд. Смотри, чтоб ты не оказалась по другую сторону закона. И ты знаешь, у Дюка отец прокурор, он тебя размажет по стенке». Я уже собираюсь выйти, как мне прилетает в спину. «Я не знала, что эта грёбаная идиотка не наденет шлем, как и то, что на мотоцикле будет твоя сестра. Я хотела, чтоб ее просто припугнули». «Ничего такого не должно было произойти. Ее должны были подрезать и все. Почти пищит Адриана. «Интересно, эта девушка имеет хоть каплю самоуважения?» Я стискиваю кулаки. «Одному богу известно, сколько мне стоит сил, чтоб не двинуться с места и не убить эту стерву». «Ты хоть понимаешь, что могло произойти?» «И что? Мир бы сказал мне спасибо за избавление еще от одной паршивой овцы». «Это ты паршивая овца, Адриана». «Я не понимаю, как вообще мог трахаться с тобой?» «Вероятно, идиотизм передается половым путем, иначе я просто не вижу иного объяснения», — рычу я. «Она никто, очередная потаскуха, каких полно!» «Харли», — я делаю шаг к Адриане, — «в первую очередь человек, и потрясающий человек. Добрая, открытая и с огромным сердцем, чем ты не можешь похвастаться. И еще она женщина, способная уважать себя и других». «Ты же, Адриана, даже не уважаешь себя, раз пошла на такое!» «Я еще не решил, что сделаю. Пойду прямиком в полицию или дождусь, когда Дюк сообщит, кто во всем этом участвовал. Не знаю, пойду ли я в департамент университета. Ты настолько жалкая, что я даже не знаю, что с тобой делать». «Убирайся отсюда, Ченнинг!» — рычит она, и ноздри девушки раздуваются. «На что Адриана рассчитывала? Что я скажу, какая она молодец?» «С большим удовольствием это сделаю. Я наконец-то выхожу из спальни Адрианы и покидаю их грёбаное сообщество, построенное на фальши и лжи». «Это какой надо быть тварью?» — произносит Дюк, поднося к губам бутылку «Модело», и делает глоток. «И ты трахал эту стерву!» — безжалостно сыплет мне на рану специи Лиам, еще и шлифует это соком лимона. «Я на пути к исправлению», — отвечаю я, расслабляясь в кресле и вытягивая ноги. «И на этот путь тебя поставила Харлин», — усмехается Лиам. «А ведь если б ты не первый встретил ее, то она бы могла быть моей заслуженной победой». «Даже не думай», — пинаю я друга по ноге. «Эй, чувак, у меня останется синяк! — возмущается Лиам. «Как будто у тебя их и без того мало», — ухмыляюсь я. «На один будет больше благодаря тебе». «Что ты собираешься делать?» — спрашивает Адам. «Не знаю, у меня ничего нет, кроме слов Адрианы», — пожимаю я плечами. «И с одной стороны, мне не хочется портить ее жизнь. Она сама зароет себя в яму. А с другой стороны, стоит мне подумать о Харлин, что она могла отделаться не просто царапинами, и мне хочется убить Адриану». «Меня интересует другой вопрос», — Лиам поднимает бутылку мексиканского пива. «Это последняя выходка Адрианы, или же от нее ждать еще чего-нибудь?» «Если она идиотка и будет новая выходка, тогда ей конец. Будет мыть унитазы в бургерной». «Вряд ли в бургерной. В салоне папаши», — усмехается Блэк. «Вот смотрю на этих девчонок», — произносит он слегка заплетающимся языком и хрипловатым голосом. «И становится страшно. Мы играем в очень жесткую игру, откуда можно выйти с переломанными ребрами, когда в это время девчонки готовы из-за лидерства переломать не только ребра, но и убить. Женщины — страшные существа, ребят». «Кажется, кто-то уже в стельку пьяный», — усмехается Адам. «Нет, ребят», — протягивает он, — «я серьезно. Бабы зло». Лиам давится от смеха, как и Адам с Дюком, ухмыляются. «Мы уже давно все поняли, что бабы зло», — говорит Адам. «У меня как-никак две сестры. Это существа ада. Еще пару лет, и они такого жару дадут, и Харлин будет их лайтовой копией». «И да, Харлин, я смотрю на часы. С вами, конечно, весело, но мне уже пора. Мы с Харлин договорились прогуляться по побережью. Встаю я с кресла и вытягиваюсь во весь рост. Ты сегодня здесь или у нее?» — интересуется Лиам. «Возможно, приедем сюда». «Ну что ж», — протягивает Адам. «Пошел я за берушами. Кому сколько пар?» Я ухмыляюсь. Если бы Харлин согласилась, то уже сегодня я перевез бы ее вещи в свою спальню. А еще лучше снял для нас уютную квартирку на побережье. Но все это впереди, я был в этом уверен.